Это невыносимо. Сколько раз просила. Вы не умеете себя держать в обществе. Как это глупо. Вы меня компрометируете. Но не могу же я позволить, чтобы всякий... Не ваше дело. Я сама знаю, что прилично, что неприлично. И всякого сумею остановить, когда будет надо». Компания сдержанно улыбается, и кто-нибудь нагибается к вашему уху с советом. «Вы, батенька, с Матильдой Алексеевной поосторожнее. Превознесенский у нас ух какой! К нам-то он привык, а вы человек внове». Превознесенский возвращается краснее рака. «И весь остальной вечер ухаживает за вами с самоотверженной кротостью и усердием, стараясь изо всех сил заслужить прощение ваше и ее. Перед вами меблированная Кармен, дрессирующая своего меблированного Хозе». А потом Хозе повадится ходить к вам каждый день либо с жалобами на тиранство погубительницы своего покоя, либо сидеть по 2 часа подряд молча со взором, уставленным в одну точку и полным такой мрачной выразительности, что после этого визита вы идете к меблированной Кармен дружески, ибо уже 2 недели, как вы ближайшие друзья, рекомендуете. Вы бы, Матильда Алексеевна, как-нибудь полегче с Превознесенским. Вот вам Федоров стал конфекты носить». А тот медведь на стену лезет, никак с ним не сообразишь. Ведь вы знаете, какой он. Долго ли с ним нажить хлопот? Кармен клянется вам, что она ни в чем не виновата, что Архип напрасно ревнует и делает историю, как всегда, из пустяков, и в тот же вечер уедет с Федоровым кататься за город. А ночью, по ее возвращении, вы не должны слишком удивляться, если услышите отчаянный стук в дверь вашего номера и отворите бедный Кармен, которая растерзанная... в изорванном белье, окровавленное, с помутившимися от ужаса глазами и белым, как полотно, лицом, прохрипит вам «Он хотел меня зарезать» и упадет без чувств на вашем пороге. Случай с трагедией, конечно, везде и всюду – дело исключительное, но эти Матильды Алексеевны, эти меблированные Кармен с их переменчивыми легкими романчиками – явление частое, общее и замечательно точное и одинаково повторное. Мне лично случалось знать их 10, и право менялись лишь имена. Да цвет волос, да покрой капотов, а затем всегда одна и та же история. Непременный возраст между 35 и 45 годами, по словам Кармен, тоже всенепременно 26 – непременно либо имя русское, а отчество иностранное, либо имя иностранное, а отчество русское, непременная смесь прошлой бонтонности с настоящей распущенностью, непременный неоконченный развод с супругом, непременная частью действительная, частью притворная ради интересности нервность и истеричность. Все эти дамочки – дети полурусских семей с примесью остзейской, французской или польской крови. Родители когда-то были богаты, потом крахнули. Дамочек воспитывали широко и богато, а потом, силой ли необходимости, случаем ли, они попали в руки глупых, скучных и неподходящих захолустных мужей. Ко всему этому обыкновенно, хотя достаточных, но не слишком богатых. Словом, в супружестве ни денег, ни красы, ни радости, одни лишь сцены, вялый сон, недомогающее прозябание в бездельном и безденежном медвежьем углу». А барыньке жить хочется. Она с темпераментом, с нервами, с головкой. Да еще в головку вложено несколько идеек из умных романов. В 10 барынь этого сорта я знал 2-3 таких, что по части тонкой психологии чувств и, конечно, любви в особенности, смело могли бы заткнуть за пояс хоть самого Бурже. И вот загорается у барыньки идея оставить этот скучный двор, где жалкое существование, и помчаться в столицу на поиски новой жизни под псевдонимом нового и своего дела. Муж высылает ежемесячно деньги. Жить кое-как можно, тем более, что окружающая барыню в столице меблированная среда неприхотлива и невзыскательна. Вокруг барыньки толпится молодежь, очень юная, очень веселая, беспритязательно влюбленная и платонически поклоняющаяся». Молодежь на 3/4 провинциальная. Дети медвежьих углов, нагрянувшие в столицу с аттестатом зрелости в одном кармане и 4-м билетом в другом, из захолустных гимназий и семинарий. Они и женщин-то не видывали, кроме наивно тупенькой кузины Машеньки и еще более наивно грубой горничной Габки или Дуняшки. Холеная, интеллигентная, ловкая, хорошо одетая Матильда Алексеевна поражает их, как существо неведомого мира, они все у ее ног. «Ах, какая женщина!» «Ах, какой человек!» И лишь немногие смельчаки-материалисты дерзают мечтать. «Ах, если бы она увенчала мой пламень!» «Значит, флёрта сколько хочешь, обязанностей никаких, барыньке весело, она втягивается в флёртовую музыку и через некоторое время делается ее специалисткой, меблированной Кармен». Попадаются между ними и червонные дамы, Ребекки Шарп, ловкие эксплуататорши, вертящиеся вокруг них молодежи, но это относительная редкость. Обыкновенно это женщины очень легкомысленные, поверхностные, но добрейшей души. Они скорее готовы сами отдать свое, чем взять чужое. До тех лишь пор, пока флёрт остается только флёртом, длится истинный расцвет меблированный Кармен. Она своего рода мотылек, перелетающий с цветка на цветок, ни к одному особенно не привязывающийся, расстающийся легко, дружески и оставляющий по себе такое же дружеское воспоминание в участнике мимолетного увлечения. И вдруг в такие-то розовые отношения врывается мрачный и буйный Хозе Превознесенский. Кармен закрутила его, между прочим, так себе из любопытства, как это отнесется к ней непочатая натура –